Именно поэтому я говорю, что это замечательное событие, потому что если, так как он является христианином по своему рождению, его предки уже давно-давно приняли христианство, то если бы что-то и случилось с его сознанием, то это должно было быть бы в рамках христианской обусловленности. Скорее всего, он должен был бы увидеть Иисуса Христа или что-то связанное с Девой Марией, но ничего подобного не произошло. So, because it is not an outcome of conditioned reflex, so it is a blast and it's so beautiful. Именно поэтому то, что случилось, не является результатом его предшествующей обусловленности, рефлекторной деятельностью. И именно поэтому это действительно взрыв, это нечто прорывающее, это очень красиво и замечательно. And when I said died, quote and unquote, this means the death of the mind, the separation, the separative I, which means the awakening of intelligence. Именно поэтому умер заключено в кавычки, потому что означает смерть разделяющего сознания, смерть ума и пробуждение, пробуждение к жизни и к разуму. The flash of life, the getting a flash of life, which is not a concept, an idea of the mind. Это означает вспышка, вспышка жизни, которая в действительности не является ни одной из идей или формулировкой ума. A flash of God, which is not the ultimate greed of the mind or a fear of the mind. All your God is fear of the mind and greed of the mind. And this was not that kind of God. Это действительно вспышка божественного, которая не то божественное, являющееся наивысшей жадностью или наивысшим страхом человеческого ума, а совсем другое. It was not the God created by the guilt and gullibility. Не тот Бог, который придумала ваше чувство вины и чувство легковерия, доверчивости, и ваша доверчивость и чувство вины. So, Mahadeva. So in that state, whatever happened, later, because you know, when something happens which is not of the mind, not of the brain, but brain is a good tape recorder, it records. Just as if the tape recorder is playing here, whatever this body is speaking will get recorded. Even though it does not belong to the tape recorder, but tape recorder has the facility to get it recorded. Similarly, it was not of the mind, but still the brain was recording it, and some memory was left. And out of the inspiration of that memory, a poem was written, and we are going to share that poem. Итак, поэма «Великий Господь» Махадева. То, что произошло в сознании, это не принадлежит уму и относится к измерению безграничного, но всегда присутствует разум, всегда присутствует мозг, который обладает регистративной способностью, памятью. И подобно магнитофону, который присутствует, например, в этом зале, записывает все, что говорит говорящий, точно так же функционирует и мозг. Он оставляет запись в своей памяти того, что произошло. Это случилось в теле, не имеет общего ничего с измерением ограниченного приобретенного знания или опыта. Но запись об этом, тонкое воспоминание, осталось в памяти. И из этого воспоминания, из этой памяти родилось это стихотворение, это поэма. Silence is the great Lord, Mahadeva. Words are the world, samsara. The roots of the world is the world, I. From this arise all other words and worlds. Words come out of silence, and into silence they sink again. Words come out of the great Lord, Shiva Shiva, and into him these sink again.